Судьба. Марк Аврелий считал, что все сплетено друг с другом, всюду божественная связь, и едва ли найдется что-нибудь чуждое всему остальному, ибо все объединено общим порядком и служит к украшению одного и того же мира. «Все переплетено», — говорили стоики 2000 лет назад. «Все переплетено», — думала я в 20 лет, глядя на то, как складывается моя жизнь. Только ленивому не приходила в голову мысль о том, что все события, которые случаются в нашей жизни, не случайны. Странные совпадения, неслучайные случайности — что это? Наше человеческое желание разглядеть порядок даже в хаосе. Или и в самом деле все переплетено. Давайте бросим игральные кости. Что у вас выпадет? Теоретически, совершенно случайная комбинация. Именно на этом построены все игры, которые используют в своей механике игральные кости. Перед случайностью все равны. Однако случайности не бывает, говорили стоики. Если вы думаете, что это случайность, значит, вы мало знаете. Случайность — это просто причина, неясная человеческому разуму. Так устроен человеческий мозг, что во всем он хочет видеть порядок. Так вещи, созданные человеком, чаще всего несут в себе простые ритмы. Посмотрите на ритм петель вязаного пледа или ритм кирпичей в стене дома. Кнопки на клавиатуре расположены с выверенными расстояниями между ними. А теперь возьмем природу. Трава, растущая хаотично, маленькие мошки, летящие в произвольном направлении, ветер, закручивающий сухой лист по удивительной траектории. Все, кто наблюдал за океаном, знают, что в ритме его волн нет никакого порядка. А если и есть, то он абсолютно случайен. А теперь представьте, что если случайность — это порядок? Как если бы все было компьютерным кодом, вот только у кирпичной кладки код предельно простой. 01, 01, 01, 01, 01, 01. А у случайности невероятно сложный. 00, 001, 001, 000, 11, 111. Что если случайность — это просто настолько сложный порядок, что человеческий мозг не может разгадать его? И мир — не случайность, а порядок, огромная симфония, где каждая нота на своем месте. Именно игральные кости приводил в пример Хрисипп, когда говорил о том, что все не случайно. Кости — кубический предмет, который подчиняется законам физики. Чисто теоретически, если бросать кости в идентичных условиях из одинакового положения с одной и той же силой, должно выпасть одно и то же. Вот только эксперимент этот провести невозможно, потому что на кости влияет слишком много факторов. Порой мы даже сами не знаем, почему принимаем те или иные решения. Вы вчера в магазине выбрали батончик Твикс, а не Марс. Вы вот не знаете почему, а маркетологи знают, потому что последняя реклама Твикс была очень эффективной. Даже у таких простых самопроизвольных движений, типа отбросить волосы или потереть поясницу, есть свои причины. Больная поясница или неудачно подстриженные волосы. Все происходит согласно судьбе. Судьба — это причинная цепь всего существующего или разум, согласно которому происходит все в мире. Диоген Лаэртский. Все происходящее в мире обусловлено цепью причин. Впрочем, цепью назвать это сложно. Это полотно, ковер, бесконечное переплетение бесконечных причин, когда одно ведет к тысяче, и тысяча ведет к одному. Однако не все стойки были с этим согласны. Панити, к примеру, считал, что жесткой цепи причин не существует. И от нас самих зависит и успех, и неудача. Согласно понятию, вы сейчас находитесь в точке выбора, и от того, что вы выберете, зависит, куда дальше двинется мир. А пока будущего нет, ведь все последующие события — результат выбора, который вы сделаете сейчас. Практика с Марком Аврелием. Упражнение первое — переходы. Усвой себе метод рассмотрения всех вещей в их постоянном переходе друг в друга. Всегда думай об этом и упражняй себя в этой области. советует Марк Аврелий. Подумайте, как вещи сменяют друг друга в постоянном круговороте. Как день переходит в ночь, как любовь переходит в ненависть, как молодость переходит в старость и как росток превращается в цветок. Посмотрите на разные циклы превращений, которыми полон наш мир. Почувствуйте, как они естественны и прекрасны. Присутствие каких переходов вы ощущаете в вашей жизни? Упражнение второе. Цепь причин. Чаще размышляй о связи всех вещей, находящихся в мире, и об их взаимоотношениях. Ибо все они как бы переплетены между собою и поэтому сосуществуют друг с другом, следуя друг за другом в определенном порядке. Марк Аврелий. А теперь попробуйте для практики сами выстроить цепь причин сродни тем, о которых мы уже говорили. Возьмите какую-нибудь ситуацию в вашей жизни и подумайте, что могло бы быть ее причинами. Чем больше причин вы вспомните, тем лучше. Это поможет вам понять, что, первое, есть вещи, которые мало от нас зависят. Второе, есть ситуации, когда причина — это мы сами, но мы этого не видим. Третье. Бывает, что мы, фокусируясь на чем-то одном, не видим всех причин ситуации. Причины. Причина — это то, из-за чего. Считали стойки. У всего есть причина. Вы пнули мяч, и он быстро покатился. Какие будут причины у того, что он покатился? Есть основная — пинок. Но кроме нее есть и вторая вспомогательная причина. То, что мяч круглый. Потому что если бы вы пнули, к примеру, ботинок, вряд ли бы он покатился, правда? Причины бывают. Основные, если она есть, есть и результат. Пример — пинок ногой, чтобы мяч покатился. Вспомогательные. Ее недостаточно для получения результата, но она помогает основной причине. Пример — круглость мяча. В свою очередь, вспомогательные причины бывают. Предшествующие, те, что были до. Пример, мальчик бросил здесь мяч. Содействующие, те, что помогают основной. Пример, здесь есть холм, поэтому мяч катится быстро. Бывают еще сопричины, когда несколько причин работают вместе, чтобы получить результат. Пример, два быка в упряжке одновременно работают, чтобы телега ехала. Эта классификация нужна для того, чтобы мы лучше понимали причины своих поступков. Почему мы сейчас находимся в этом положении? Что можем изменить, а где лишь подчиняемся обстоятельствам и следуем за судьбой? Практика с Марком Аврелием. Марк Аврелий в руководстве не раз призывает нас задуматься о взаимосвязи причин и следствий в нашей жизни. Мы можем прямо сейчас применить изученное нами на практике. Упражнение первое. Когда вас кто-то обидел или оскорбил, попробуйте найти причину и следствие. Почему этот человек так поступил? Что его вынудило или что его сподвигло и чего он хотел добиться этим? Упражнение второе. Когда вам стыдно, вы вините себя, что плохо поступили. Попробуйте найти причины своих поступков. Основные и вспомогательные. Какова истинная причина вашего поступка? Отвечайте откровенно, даже если это выставляет вас не в лучшем свете. Упражнение третье. А теперь обратите внимание на более глобальные вещи. Вы сейчас находитесь на каком-то этапе своей жизни. В начале или конце карьеры, на крутом повороте жизни или в периоде застоя. Подумайте, как вы здесь оказались. Какие причины привели туда, где вы стоите сейчас? Какие причины сделали вас тем, кто вы есть? Хотите ли вы быть таким человеком или мечтаете измениться? Запишите все мысли, которые придут вам в голову. Не осуждайте себя и не пытайтесь что-то глобально переделать. Изменениями мы займемся позже, а пока просто учимся видеть причины и следствия в нашей жизни. Можно ли изменить судьбу? Большинство стоиков верили, что мир не бесцельно существует, а управляется законом. Этот закон регулирует все события в мире, двигает развитие мира вперед, к нужной ему цели. Что это значит для нас? Никакая вещь, даже самая ничтожная, не может возникнуть иначе, как согласно всеобщей природе и ее разуму, полагали стоики. То есть первое, что мы должны понять, все события идут своим чередом, и ничего мы с этим не сделаем, остается только смириться. Но вот вам задачка от Хрисипа. Ты болен, если судьбой предопределено выздороветь, то позовешь ты врача или нет, все равно выздоровешь. А если предопределено умереть, тут уж зови, не зови, все равно помрешь. Так зачем вообще кого-то звать? Как вы думаете, правильно это утверждение или нет? Ответ — неправильное. Ты не бог, и ты не можешь знать, предопределено тебе умереть или нет. Если ты вызовешь врача, у тебя будет больше шансов выздороветь. Если не вызовешь врача, у тебя будет меньше шансов выздороветь. Суть в том, что все события связаны в причинную цепь. Если вы не вызовете врача, то он не пропишет лекарства. Без лекарств вы не выздоровеете. Если хоть одно причинное звено выпадет, вся цепочка рухнет. Вернемся к судьбе. Допустим, вам не нравится ваша жизнь. Что делать? Если вы сядете и сложите ручки, это ваша судьба. Так было предопределено. Так сложился ваш характер в ходе воспитания и жизненных обстоятельств. И никакие вдохновляющие цитаты и возмущения близких «сделай уже что-нибудь, посмотри на себя, в кого ты превратился» тут не помогут. А если вы наткнетесь в книге на мотивирующую цитату и решите изменить всю свою жизнь и улететь в город, о котором всегда мечтали, то вам как раз подвернутся билеты на самолет по скидке. Это тоже ваша судьба. Это она в обоих случаях подтолкнула вас к этим решениям. Но это всегда было ваше решение — сдаться или бороться. А значит, второе, что мы можем понять — мы сами решаем свою судьбу. Наконец, давайте посмотрим на все еще глубже. Стоики верили, что наша жизнь не бесцельна. Наша жизнь — часть великого замысла. Она всегда с самого нашего рождения была частью мирового закона, частью великой мировой симфонии. Что бы ни случилось с тобой, то предопределено тебе из века. И сплетение причин с самого начала связывало твое существование с данным событием, писал Марк Аврелий. Все, что происходит с вами, происходит не просто так. Это часть вашей судьбы, роли, которую исполнить можете только вы. А теперь я расскажу вам мою любимую притчу от Хрисипа про собаку и колесницу. Представьте, что по дороге мчится колесница, а к ней привязана собака. Выбора у этой несчастной собаки особого нет, сами понимаете. Либо она может радостно бежать перед колесницей, разглядывая людей и дорогу, которая открывается перед ней. Либо она может упираться всеми лапами, но тогда ее за эту веревку поволочат по камням мостовой и следом за катящейся колесницей. Понимаете, о чем говорил Хрисип? Судьба — наша колесница. И нам выбирать, бежать перед ней, наслаждаясь тем, что дает судьба, или волочиться следом, плача и стеная. Вот такой у нас выбор. Несмотря на всю нашу свободу воли, бывает, обстоятельства так складываются, что у нас нет иного выхода, кроме как следовать за колесницей. И в это время нам надо не плакать и стенать, а идти по той дороге, которую судьба открывает перед нами. И потому последнее, что мы должны понять — все зависит и от нас, и от судьбы. Стоики не знали, к какой цели движется мир. Но у них было две теории. Первая — он однозначно движется к лучшему, ведь Бог устремлен к добру, и с каждым днем, с каждой прожитой минутой мир становится лучше. Вторая теория говорит о том, что мироздание уже предельно гармонично, и оно просто придерживается своей гармонии. Даже если люди борются и враждуют, в масштабах мироздания царит справедливость, и все подчиняется закону, разуму, Богу, который полон благоразумия и добродетеля. И как мир состоит из разных существ, людей, лис, камней, деревьев, так и мироздание состоит из разных событий. Именно человек, его субъективное восприятие, делает эти события плохими или хорошими. Практика со стойками. Два жизненных правила. Правило первое. Вы не можете изменить судьбу, поэтому принимайте ее со спокойствием и будьте довольны тем, что имеете. Правило второе. Вы сами своими действиями создаете свою жизнь. И то, какая она есть сейчас и какая она будет, не только результат судьбы, но и результат приложенных усилий. Поэтому делайте, что должно, и будь, что будет. Жить согласно природе. Сенека писал, «Каждого из нас ведет судьба, и с первой минуты рождения определено, сколько кому осталось жить. Одна причина ведет за собой другую. Длинная цепь событий определяет всякое происшествие и частной, и общественной жизни. Надо мужественно переносить все, что случается, ибо то, что мы считаем случайностью, происходит закономерно. Чему ты будешь радоваться, о чем плакать, все это было изначально установлено. И хотя жизни отдельных людей, на первый взгляд, поражают разнообразием, смысл их сводится к одному — мы овладеваем обреченными на гибель вещами, и сами тоже обречены на гибель. Так что же мы возмущаемся, что жалуемся? На то мы и рождены. В стоических текстах вы часто встретите слова «жить согласно природе». Природа — это просто одно из имен Бога, точно так же, как и судьба. То есть «жить согласно природе» значит «жить согласно судьбе». Жить, принимая свою судьбу. Не жалуясь, не скорбя в тяжелые моменты, стойко идти вперед по этому пути, который, как мы инстинктивно чувствуем, проложен для нас сейчас Богом. Задержали самолет? Что поделать, такова судьба. Не можете уехать из страны, отказали в визе? Значит, пока нужно пожить в этой стране. Это не то состояние, когда вы опускаете лапки и перестаете бороться. Это скорее простое принятие событий, когда вы ничего не можете изменить. Часто и отчетливо возникало у меня представление о том, какова жизнь, согласная с природой. Так что, поскольку это зависит от богов и от исходящих от них даров, воздействий и внушений, ничто уже не мешает мне жить согласно природе. А если меня на это не хватает, то только по моей вине и от того, что я не соблюдаю исходящих от богов напоминаний и чуть ли не прямых наставлений», — писал Марк Аврелий. Стоики призывали нас оставаться стойкими перед лицом того, что предопределено, слушать шепот судьбы и идти туда, куда она зовет.